Писец всегда прав. Глава 1. То ли соблазнение по мне прилетело откатом, то ли младшая Беспалова слишком сильно меня задела, но эротические сны приснились и мне. Причем в них девушка выглядела куда более расположенной, чем в суровой действительности. Очень и очень расположенной. Настолько, что позволяла испытывать на себе все теоретические знания, почерпнутые из злополучного модуля. Поднялся я в отвратительнейшем настроении, поэтому от души пожелал, чтобы Беспаловой досталось куда сильнее. «Это потому, что ты не ведешь нормальную для твоего возраста жизнь», — авторитетно заявил писец, когда я уже немного успокоился и занялся разминкой. «Нормальная — это какая?» «Это когда девушки не только в снах. Значит, возвращаюсь в Верейск, делаю торт и иду к Даше». Звучит как план. «Но, во-первых, тебе приоритетнее всю линию оружия до третьего уровня добить, а во-вторых, снилась тебе не Даша». «Потому что я разозлился». «А чего злиться-то?» «Ее предложение, именно то, что ты хотел от помолвки». «Но высказано все было, я поморщился». «Невежливо, именно». «Ну и фиг с ней, нужна она мне». «Если не нужна, не смотри сны с ее участием». «Можно подумать, это от меня зависит», — огрызнулся я, закончил разминку и отправился в душ, холодный. «Именно такой мне и был нужен». Писец же благоразумно замолчал и дал возможность успокоиться и выбросить все лишнее из головы. Сегодня было очередное заседание княжеского совета, на котором император озвучит предварительные выводы по расследованию. Сдается мне, все шишки свалит на удачно сбежавшего Эрнеста Арсеньевича, а все остальные, начиная с императора и заканчивая родом целителей, окажутся белыми и пушистыми, не имеющими никакого отношения к чужим злодейским замыслам. Когда я высказал это предположение Шелагину-младшему, с которым мы поехали после завтрака на участок, он со мной согласился. «У нас были неопровержимые доказательства, что напали на тебя и меня, поэтому императору пришлось это признать, а по остальным пунктам неоднократно было выражено сомнение, что Живитьев не соврал, говоря на камеру под диктовку. Князьям пока удобнее делать вид, что они верят. Основное движение пойдет на следующем совете, а оно точно пойдет, точно, пока никто не понимает, на кого можно опереться. Многие роды находятся в состоянии давней вражды, и он принялся объяснять, почему нужно не просто заручиться обещанием поддержки, а получить что-то, что эту поддержку гарантирует. Той же Беспаловой теперь выгодно лоббировать наши интересы. У меня с ее дочерью разговора не получилось. А при чем тут это? Беспалова получила передышку, во время которой может осмотреться и подобрать более подходящего жениха для дочери, или остановиться на тебе, если признают. В таких договорах две стороны, заметил я. Я могу отказаться. Можешь, согласился Шелагин. Но сейчас нам выгоднее держаться вместе. Союз из 3-4 князей император проигнорировать не сможет, поэтому ему выгодно, чтобы они находились в состоянии постоянной вражды. Это так. Поэтому за нападение на поселение на границах смотрит сквозь пальцы. Мол, это не княжеская дружина была, а непонятные преступники. Границы, они же условные, ничем физически не разгорожены. Только на бумаге нарисованы, скептически добавил я, не только. Еще и реликвии ограничены. Если Прохоровы согласятся отдать кусок своей земли, это будет закреплено через реликвии, их и нашу. Внезапно писец не просто проявился, а проявил живейшую заинтересованность, вытянувшись в сторону Шелагина. «Что еще делает реликвия?» — спросил я, сообразив, что писец заинтересовался этим вопросом не просто так. «Много чего. Фиксирует применение боевой магии на территории, усиливает владельца, позволяет ему телепортироваться в любое место на своей территории, захватив при этом группу, позволяет связаться с другим князем. Но отец конкретно эту функцию не любит, говорит, она отдается очень неприятной вибрацией, поэтому князья обычно предпочитают общаться по телефону, а через реликвию, только в том случае, когда разговор должен гарантированно остаться между ними двумя. Такой разговор не подслушать нельзя, не записать, даже участнику. Твою мать!» Писец задрал хвост и принялся возбужденно носиться по видимому мне пространству. «Это же, а энергию они аккумулируют?» Продублировал я вопрос писца вслух. «Скорее всего, да», — ответил Шелагин, «потому что отец никогда не говорил, что реликвию надо как-то подзаряжать. Они даже не в курсе, что часть энергии отправляется в главный артефакт. Тоже мне, реликвия. Система военных артефактов, закамуфлированных красивой оберткой. Точно военных?» — удивился я. «Точно. Из времени моего создания она. Причем не просто из времени, а мой создатель к этому руку приложил. Там куда больше функций, чем сейчас известно. Впрочем, чего удивляться, про полигон вы тоже ничего не знали. Смотрю, ничего стоящего ваши артефакторы так и не смогли сделать за это время. Он выглядел слишком довольным, чтобы я не захотел сбить с него спесь. Зато ваши столько стоящего сделали, что чуть все живое не уничтожили. Так вопрос стоял. Мы или нас, возмутился писец. И потом это явно не артефакторы, это что-то измененное из магии жизни. И еще неизвестно, кто именно запустил. Может, вас как раз и выбили? Нет, активно замотал он головой. Не нас, иначе реликвии бы не отзывались. Они на кровь завязаны, их бы просто не смогли использовать. Первоначальная кровь уже была на 100 раз разбавлена, скептически сказал я, на определенный уникальный фактор, который передается по наследству, по мужской линии. Как бы ни хотелось княгине Беспаловой передачу по женской, не выйдет. То есть вариант с объединением княжеств Прохоровых и Шелагиных не сработал бы, а вот в этом я не уверен. Не зря же Живитьева что-то там мухлевала с реликвиями. Она умеет любую информацию оборачивать на свою пользу, по картинкам разобралась с целительскими записями, по картинкам могла разобраться и с артефакторскими. Но дом твоего создателя только недавно вскрыли, напомнил я. Кстати, на раскопках при нас никакого сейфа не извлекали, его и без вас не извлекали, потому что сейф был в основном доме, а в тот дом, что мы раскапывали, Зырянов приходил, когда ему нужно было побыть в одиночестве или заняться любимым делом без посторонних. Ты же говорил, что не помнишь, была ли у него семья. Я почти ничего личного не помню, согласился писец, но желание побыть в одиночестве, понаслаждаться тишиной и подумать в полном спокойствии, это особенности характера, которые мне передали. То есть ты думаешь, что Живитьева добралась до его записей, до его или до военных? Там тоже наверняка было все расписано в схемах. Те оболочки, которые на реликвиях сейчас, новодел, изначальные были куда проще на внешний вид. Это я на основании того, что в императорской сокровищнице видел. Возможно, у других они без украшений, но я сомневаюсь. И кстати, с основного артефакта любой из тех, что к нему цепляется, можно отключить, а можно и перепривязать. Если бы императорская семья это знала, ни одна княжеская реликвия больше не работала бы. Но император этого не знал, иначе действующих князей не осталось бы. А что касается внешнего вида, так у князей ничего простого и быть не могло. А главный артефакт отключить можно, отключить нельзя, перепривязать можно, сказал писец, ненадолго задумавшись. Теоретически, потому что нужна кровь либо императора, либо потомков моего создателя, то есть Зырянова, точно не скажу. Ты воспринимаешь фамилию, как Зырянов, но в реальности она может быть другой, а если она окажется другой, то потомка будет найти очень и очень сложно. Но чисто теоретически можно попробовать с кровью того Зырянова, что тебе известен, не исключаю, что подойдет. В любом случае он из тебя столько крови выпил, что ты из него пару миллилитров сцедить для проверки можешь. А если не подойдет, будем пробовать всех попадающихся Зыряновых. Но осторожно, потому что испортить легко, а исправить не с твоими нынешними умениями. Ага, и сделать Дашкиного отца императором. Интересный вариант вырисовывается, но не слишком правдоподобный, потому что Зырянов даже с императорской реликвией не выстоит против государственной машины. Тем не менее проверить хотелось. Доступ к императорской так называемой реликвии у меня фактически есть, охрана там так себе, так почему бы и не поэкспериментировать. Если император увидит, что реликвия ему не подчиняется, скорее всего, обвинит в этом Живитьеву. Додумать эту мысль я не успел, потому что мы доехали до участка и нужно было приступать к его очистке. Маг при использовании заклинаний посторонних мыслей не допускает, а если допускает, то очень часто на выходе получается совсем не то, чего хотел маг изначально. Поэтому я сосредоточился на том, что делаю. После нашего с Шелагиным-младшим вчерашнего ударного труда неочищенной территории оставалось примерно треть, причем часть из нее занимал котлован под будущий пруд, так что я рассчитывал до обеда все закончить, и расчеты полностью оправдались. Подготовительные работы завершились даже раньше, и теперь строительный туман закрывал огромную пустыню с провалом на месте бывшего дома. Смотрелось это невоодушевляюще, несмотря на то, что работа по расчистке была сделана прекрасно, причем по большей части, Шелагиным, потому что я вначале подзарядил нуждающиеся в этом контейнеры. Работа предстояла масштабная, стоило подстраховаться. «И что теперь?» – спросил Шелагин. «Теперь нам нужно убрать лишние кирпичи за ограду. Мы же ограду снесли, я имею в виду за то место, где будет ограда», – пояснил я. «Или просто за строительный туман. Так даже лучше, гарантированно не захватится. Какие тут лишние?» «Лишних набралось прилично, так что, когда мы их переместили к удивившимся ожидающим нас охранникам, количество кирпичей древних значительно уменьшилось. Я проверил, что все ненужные мы вынесли и ничего из нужного при этом не захватили, после чего запустил планирование артефактное, которое уже использовал для строительства дома в философском камне. Активированное заклинание сразу обнаружило рядом контейнеры. В отличие от прошлого раза, теперь весь всплывающий текст мне был понятен. Там шло полное описание содержимого контейнеров, так что я еще раз мог убедиться, ничего не забыл. После подтверждения включения в общую систему планирования, все контейнеры связались в видимую единую схему, которую Шелагин отметил удивленным возгласом. Но спрашивать ничего не стал, похоже, побоялся помешать. Первым был опять вопрос о размере дома. В этот раз выбор был между тремя вариантами, без всяких промежуточных. Между максимальным и минимальным размерами разница была в три раза. В три раза больше полезной площади, в том числе и в подвале, в котором в случае максимального размера была запланирована еще и персональная темница на десяток камер, а не только винные и продуктовые отсеки, как было рассчитано для минимального. Причем если в основную часть подвала вход был свободный, то в тюремную могли войти только владелицы и одобренные им лица, прочие же даже не могли видеть вход. В минимальном варианте и стены оказались не столь укреплены и вообще создавалось впечатление, что он больше декоративный, чем функциональный в отличие от максимального, где и стены были потолще, и набор защитных плетений был побольше. Так что я даже не раздумывал, на чем остановиться. Как оказалось, цвет тоже можно было выбирать, но при замене на любой, кроме белого, терялся ряд защитных заклинаний. Признаться, даже писец не смог внятно объяснить, почему так происходит, предположил, что на перекрашивание уйдет энергия, которой не хватит на защиту. Я прикинул, что при желании перекрасить смогу и сам, в моем алхимическом арсенале была куча красителей, мертво ложащихся на любую основу, поэтому оставил исходный цвет. После этого появился вопрос, подключается ли дом к городским системам или будет автономным. Этот вопрос тоже не вызвал вопросов. В моей ситуации от муниципальных служб лучше не зависеть, а проблем с энергией у меня больше нет, на все хватит. Тем более, что на поддержание действующих заклинаний нужно будет ее не так уж и много. После выбора автономности передо мной высветились уже все остальные элементы проекта, которые требовалось раздвинуть по местам. Первым делом я ограничил участок и установил реперные точки для ограды, а потом принялся двигать остальные детали пазла, которые должны были сложиться в единую картину. Пока точно было определено место для дома, к которому примыкала оранжерея, и место для пруда, а также сторожевой пункт при воротах. Все остальное пришлось расставлять вручную. Честно сказать, без писца я бы не справился, потому что хотя надписи стали понятными, последовательность действий от этого понятнее не становилась. Наверное, дому к десятому, я буду выполнять ее уже на полном автоматизме, но пока с благодарностью принимал советы как от писца, так и от заклинания, которое постоянно вмешивалось в расстановку и сообщало либо о конфликте наборов, либо о конфликте проектирования ландшафта. Зато подсыпать уровень пруда согласилась без всяких упоминаний о конфликте. Можно сказать, с радостным одобрением. Продолжалось это долго. За время настройки звонил мой телефон и пару раз, Шелагинский. Но я не отвлекался ни на звонок, ни на подслушивание, о чем идет разговор Шелагина. Постепенно картина вырисовывалась, красных областей больше не было, а желтые стремительно зеленели после подправки параметров. Наконец зазеленело все, кроме нас с Шелагиным. Мы оставались красными инородными точками в структуре работающего заклинания, хотя к нам и протянулись зеленые линии как к будущим хозяевам. Приоритет был у меня, но и Шелагин сможет сюда свободно проходить, если я не перекрою доступ. Я еще раз проверил все, убедился, что ничего не забыл, учел все, что только можно было. И пора приступать к завершению работы. Я нажал на участок схемы, отвечающий за активацию, и повернулся к Шелагину. Нам нужно выйти за пределы области действия заклинания. А это, он кивнул на висящую в воздухе панель, кнопка на которой мигала. Это останется здесь. Мы вышли из тумана, Шелагин поставил заклинание от прослушки и спросил, что это вообще было. Работа комплексного строительного заклинания, использующего кирпичи древних. А эти ты почему оставил? Он указал на те, что мы вынесли. А эти не нужны, они не лишние, просто для других целей, пояснил я. Тех, что внутри, достаточно. Достаточно для чего, увидите. С участка не доносилось ни единого звука. В этот раз никаких посадок за забором не предполагалось, только полоса отчуждения без деревьев и кустарников, поэтому никаких вылетающих саженцев и самопроизвольно выкапывающихся ям не наблюдалось. К счастью, потому что охранники, хотя и не могли слышать, о чем мы с Шелагиным говорим, посматривали в нашу сторону с явным любопытством, которое усилилось на порядок, когда передо мной выскочила давешняя панелька. Хорошо хоть наше заклинание заглушило радостное сообщение о том, что работа закончена. Конечно, язык древних никто, кроме меня, не понял бы, но само его звучание уже подозрительно. «Что теперь?» – спросил Шелагин. «Теперь мы заносим то, что вынесли», – сообщил я и, подхватив ближайший контейнер, направился к месту, где должна была быть калитка. Шелагин неопределенно хмыкнул и последовал моему примеру. До калитки я дошел первым, и она открылась при моем приближении. Возможно, поэтому Шелагин не обратил на нее внимания. Или обратил, но спросить ничего не успел, потому что увидел, что сотворило заклинанием древних с недавней пустыней. Он застыл на месте и неверяще смотрел на раскинувшуюся перед глазами картину. Однако, это вообще как возможно, технологии древних. Поэтому показывать пока дом нежелательно. Лучше потом вообще объявить иллюзией, согласился Шелагин. Если те контейнеры были со строительным наполнением, то эти, так, по мелочам. Кстати, нужно пару проверить, чтобы понять, стоит их еще покупать или нет. Я сейчас говорил про контейнеры для перевозок, до которых руки так и не дошли. Как оказалось, зря. Один действительно оказался пустым. Зато в двух остальных обнаружилась мебель для гостиной и кабинета. С учетом того, что стены и пол можно было менять без проблем, две комнаты приобрели вид завершенный и неприлично богатый. Как сказал писец, простую мебель те предприятия не делали, только дорогую и очень дорогую, из редчайших пород дерева, с инкрустацией и другими не менее редкими породами, и полудрагоценными камнями. Все наборы делались только под заказ и существовали в единственном экземпляре. Сколько такое будет стоить сейчас, затруднялся ответить даже Шелагин. А ведь речь не шла о вещах древних, лишь о современной копии. «Жалко, что только две комнаты заполнены», — сказал Шелагин. «Такие контейнеры встречаются редко, там, где я взял эти, еще оставались. Нужно брать все», — уверенно сказал Шелагин. «Наш человек», — обрадовался писец и потер лапы. «Этот не будет страдать, что мы купили вилки вместо кресел. Он просто скажет купить еще». Глава 2. Контейнеры транспортной конторы мы скупили все. Обрадованный продавец нам даже оптовую скидку сделал за покупку. Он наверняка за этот день сделал годовую норму продаж. Но, как и говорил писец, покупка таких контейнеров – лотерея. Почти треть их оказалась пустыми, а в остальных нашлись еще две гостиных, кабинет, малая и большая столовые, музыкальная комната, укомплектованная не только набором музыкальных инструментов, самым большим из которых был рояль, но и проигрывающим устройством для всех типов носителей, а также небольшой сценой с прилагающимися к ней занавесом и осветительными приборами с пультом. При желании тут можно было устраивать небольшие концерты для избранной публики, две спальни и три детских комнаты. Последние явно выполнялись на заказ для одного семейства с разновозрастными детьми, и детские, и отдельные спальни для родителей, все было выполнено в одном стиле, не моем. Возможно, матрас там был и удобным, но все остальное, слишком пафосно вычурным. Поэтому использовал я только столовые и музыкальную комнату. Гостиную и кабинет менять не стал. Теоретически содержимое этих контейнеров можно было бы продать, но только теоретически. Непонятно, как рынок отреагирует на продажу столь нестандартного набора мебели древних. А главное, не начнется ли охота за тем, кто его выставил. Так что лучше пусть полежит в складских помещениях подвала. Места там много, а защита дополнительная выставляется на любые помещения, я проверил. Тем не менее вопрос с личными и гостевыми комнатами оставался открытым. Это не считая других помещений, которые я пока не придумал, чем занять. Комнат было слишком много, и если часть уже имели встроенный функционал, как, например, несколько помещений, выходящих к бассейну, были оборудованы под сауну и массажный кабинет, то большинство стояли пустыми, в том числе одно очень большое, рассчитанное на зал для больших приемов. Так что пусть пока стоит, оно мне точно не скоро потребуется. Шелагин-младший предлагал набрать еще контейнеров, но я был против. Ничего интересного там не было. Контейнеров транспортных фирм хватало, но не тех, что перевозили предметы роскоши. Если есть выбор, стоит тратить деньги либо на полезное, либо на дорогое. А там ни того, ни другого после наших закупок не оставалось. Нет, в любом случае содержимое контейнеров было дороже, чем сумма за него оплаченная, если, разумеется, он не оказывался пустым. Но количество денег у Шелагиных было конечным, а значит, следовало выбирать только самое вкусное. «Очень много пустых комнат осталось», — сказал Шелагин, когда содержимое подходящих нам контейнеров было расставлено по местам. «Дом пока все равно не используется», — ответил я. «Это пока. Мы не торопимся. В том магазине действительно ничего стоящего не осталось. Будем потихоньку скупать контейнеры определенного типа», — предложил я. «Это будет дешевле, чем заказывать сюда мебель. К сожалению, на содержимое в магазинах не посмотреть, они активируются очень уж шумно, а без активации не узнать, что внутри. Но зато нет разницы, где покупать, в обычных или интернет-магазинах. Просто нужно постоянно мониторить нужные. Но это я и так делаю». И мы полезли на сайты с вещами древних. Первым делом я проверил модули и выцепил магию жизни 5 уровня, а потом алхимию 6. На этом мои успехи закончились, но с учетом того, что почти все основное мной было уже найдено, это было неплохо. По алхимии вообще только один ненайденный модуль оставался, 5, по магии жизни, 6 и 7. Из важных не хватало еще 3 по артефакторике. Итого, 7, причем все ненайденные мне понадобятся очень и очень нескоро. Можно будет оставить заказ на них в магазине Верейска или в любом другом, где есть такие услуги, и просто ждать, рано или поздно найдутся. Перейдя в раздел с кирпичами древних, принялся их просматривать, начиная с самых больших. Контейнеров транспортных предприятий хватало, причем самой разной направленности. По совету симбианта я отложил 2, предположительно, с посудой для будущих приемов. Как он сказал, не будешь же ты использовать для этого родовую, подразумевая добытый контейнер с посудой, отмеченный знаком писца. Мебельные мы тоже нашли. Насколько и чем они будут заполненными, проверить удастся только после прибытия в Верейск. А вот сейфов, увы, ни одного не оказалось. Ни родовых, ни военных, никаких бы то ни было других. На моем счету, конечно, пока только один открытый, но нужно же мне на чем-то тренироваться, автомобильных тоже не нашлось. До просмотра дисков дойти не успел, потому что у Шелагина зазвонил телефон, княжич коротко переговорил, потом встревоженно сказал мне: «Отец привез потенциального покупателя». «Какого еще покупателя?» «На этот участок. Говорит, что тебе все равно построить ничего не дадут, а предлагают очень хорошие деньги». «Вот черт, неужели сложно было сначала обсудить со мной?» «Говорит, слишком неожиданно предложили, а сумма там хорошая, как за участок с домом». «С таким, я обвел рукой вокруг себя. Вот мы сейчас и спросим». Шелагин-младший сам был недоволен самоуправством старшего, но его недовольство было несравнимо с моим. «Какого черта что-то опять пытаются решить за меня?» Когда мы вышли из тумана, Шелагин-старший сразу отметил мое недовольство словами: «Илья, я ни в коем случае не пытаюсь что-то решать за тебя». Но Андрей Игоревич был настолько настойчив, что я волей-неволей был вынужден привести его сюда. Он хотел осмотреть и сразу купить. «Поскольку этот актив нынче для тебя и не актив вовсе, то я взял на себя смелость приехать без предупреждения, но с удивлением понял, что не могу попасть на территорию. Павел Тимофеевич, я вам бесконечно признателен за вашу заботу, не скрывая своего отношения к происходящему», — ответил я, «но впускать посторонних на свою территорию не собираюсь, как и продавать ее». «Илья, вам больше никто таких условий не предложит», — уверенно заявил потенциальный покупатель. «За вашу-то свалку я видел и фотографии, и видео с этого места, поэтому говорю с полной ответственностью. Денег только на расчистку у вас уйдет куда больше, чем вам выплачено в качестве компенсации. Мне перечислена хорошая компенсация, достаточная для того, чтобы выстроить новый дом. Зря, что ли, мы с Александром Павловичем занимались расчисткой участка. К тому же отдельные куски стен хорошо сохранились и могут быть использованы при построении нового дома. Неужели? Саркастически спросил этот тип. С использованием заклинания из археологии, которые я получил от дяди, очень даже возможно, просто медленно. Павел Тимофеевич, вы же разумный человек, воззвал к Шелагину старшему Андрей Игоревич. Объясните внуку все минусы владения заброшенным участком. Отстроиться вам не дадут. Илья, за предложенные деньги ты сможешь купить очень неплохое поместье в любом месте, заметил Шелагин старший. И еще много останется. Отец, я предлагаю тебе посмотреть, насколько мы продвинулись в расчистке, а потом решать, уговаривать ли Илью дальше. Не думаю, что вы меня чем-то удивите, недовольно буркнул Шелагин старший и сделал шаг к туману. Пришлось быстро вводить поправку, чтобы его пропустило охранное заклинание. Андрей Игоревич тоже двинулся за ним с живейшим интересом на наглой физиономии, но был остановлен княжичем. «Простите, но вам там пока делать нечего, не Шелагиным там опасно, особенности защитных заклинаний». Князь прошел через туман, не заметив приветственно распахнувшуюся калитку, и замер прямо в проеме. «Павел Тимофеевич, не могли бы вы пройти немного вперед?» – попросил я. «Мы с вашим сыном не можем попасть в поместье». Он отмер, сделал пару шагов вперед и спросил. «Это иллюзия? Качественная?» «Это не иллюзия», — ответил ему Шелагин-младший. «Это дом, в который можно хоть сейчас заселяться. Правда, спальные комнаты не оборудованы, но это легко исправимые мелочи». Шелагин-старший подошел к ближайшему кусту, сорвал лист и растер в пальцах. Поднес пальцы к носу, убедился, что запах растертого листа наличествует, и растерянно повернулся к нам. «Но как, вы же помните, Павел Тимофеевич, как объяснялся взрыв в этом месте? Мол, дом был построен на месте жилища древнего мага и взрыв произошел, потому что отсюда ушли люди?» «Разумеется, такую забористую дичь не скоро забудешь. Ну вот, мы когда с Александром Павловичем чистили участок, нашли артефакт. У меня есть некоторые способности интуита, поэтому удалось его активировать, и вот результат». Шелагин-старший с сомнением осмотрелся. «Из одного артефакта, вот это вот все, Александр Павлович, зная о моей любви к археологии, подарил мне некоторое количество кирпичей древних, которые в результате действия артефакта уничтожились, наверняка встроившись в здание». Он вздохнул, посмотрел на меня, потом на сына, покрутил головой с явной укоризной и спросил. «То есть это официальная версия? Вы можете предложить другую? То, что вы вдвоем надумали, это полная дичь», уверенно бросил Шелагин-старший, «потому что эта версия ставит под удар Илью. Кроме того, живители могут затребовать компенсацию уже с нас, заявив, что случайно оставили ценную вещь в доме. А поскольку передача была одного лишь дома, без содержимого, император может пойти им навстречу в этом вопросе. Тем более, что живители активно интересуются вещами от древних, а значит, такой артефакт у них действительно мог быть и не разрушиться при взрыве. Сколько стоит подобный особняк, вы прекрасно понимаете. Компенсация будет не меньше, а скорее больше, потому что сюда приплюсуют упущенную выгоду от строительства в другом месте. Так что я предлагаю следующее. Мы тайком провезли сюда строительную бригаду, а что никто из строительных компаний не признается, боятся гнева императора. Информация о том, что живители увлекаются вещами древних, пожалуй, не оказалось неожиданной, если вспомнить, сколько секретов из прошлого известно главе рода. Вставал вопрос, чем именно они интересуются и что именно могут использовать. И еще, был ли поврежден сейф древнего целителя или живители его вскрыли. Опасное заблуждение, считать себя уникальным, когда вокруг хватает конкурентов по всем направлениям. Думаешь, кто-то поверит, что строительная бригада возвела это за несколько суток? Скептически спросил Шелагин-младший. Почему за несколько суток? За 3 недели. Главное, чтобы защита непрозрачная не слетела. Шелагин-старший обеспокоенно на меня посмотрел. Не слетит, не слетит, подтвердил я. Замечательно, расплылся он в улыбке. Здание для охранников есть. Можно сразу посадить верных людей, чтобы били на поражение, если кто полезет. Потому что любой свидетель для нас опасен. Через строительный туман никто не пройдет, ответил я. Еще я планирую дополнительную защиту ставить. Я прикинул объем будущей работы и загрустил. Но это насущная необходимость. Не стоит надеяться, что туман задержит по-настоящему серьезных взломщиков. Может, тот от Зырянова был не слишком умелым, тренировка, опять же, по защитным заклинаниям приличная выйдет, глядишь и модуль второго уровня изучить можно будет. Илья, не скажи, умельцы разные бывают. Так, вы мне непременно все расскажете, но сначала я должен спровадить типа, с которым приехал. Твой туман меня выпустит, разумеется, я вам доступ дал на вход и выход. Благодарю. Он развернулся и подошел к калитке, которую на этот раз заметил, потому что она распахнулась перед ним. А даже как, задерживаться он не стал, храбро нырнул в туман, а мы с Шелагиным-младшим, за ним. Андрей Игоревич, к моему глубокому сожалению, сделки не будет, потому что мои дети уже вложили слишком много сил в эту землю. Но как же, растерялся тот, вы же ничего приличного не построите на ту сумму. У Шелагиных нет необходимости ограничивать себя в тратах, высокомерно бросил Шелагин-старший. Сколько нужно, столько и добавим. В конце концов, внук у меня один. Так что не обессудьте, предложение ваше не примем. Андрей Игоревич страдальчески скривился, но сообразил, что уговорами ничего не добьется, поэтому сказал: «Очень жаль, Павел Тимофеевич, что вы пошли на поводу у блажи внука. Когда он убедится, что никто не согласится на него работать, пусть со мной свяжется. Мое предложение будет в силе еще долго. И поверьте, оно очень щедрое. Больше вам никто не даст». Шелагин-старший покивал, показывая смирение с судьбой, и сказал: «Разумеется, Андрей Игоревич, когда Илья соберется продавать участок, я ему про вас напомню». Андрей Игоревич, натянув на физиономию вселенскую скорбь, попрощался и уехал. А я спросил Шелагина-старшего: «Павел Тимофеевич, кто он вообще такой? Не князь же?» «Не князь, но персона довольно значимая и очень богатая. У его сына в невестах княжна тоже не из самого захудалого рода. Для них и хотел брать. В списках на запрет строительства его нет, поскольку на власть не претендует. А вот на хорошее место для резиденции, очень даже». Мы вернулись на участок, и Шелагин-старший продолжил разговор, который прервал, чтобы спровадить ненужного покупателя. «Илья, финансовую помощь по оборудованию дома мы тебе окажем, вне зависимости от того, согласишься ли ты принимать нас в гостях. Сразу подчеркиваю, хозяин здесь ты. А если я и привез покупателя, то только потому, что был уверен, заинтересуешься. Очень уж хорошую цену тот предлагал. Таких участков можно было два купить. Такие участки очень редко продаются, Павел Тимофеевич». Я вкладывал в свой ответ куда больше, чем мог услышать собеседник. Но не говорить же прямо, что от этого участка до дома в Верейске я могу добраться за считанные минуты через проколы. Не надо к нам так официально, Илья, поморщился он. Чай, не чужие. Ты мне внук, тебе я дед, а Саша отец. Так к чему на вы? Это родство слишком неожиданно вылезло на всеобщее обозрение, ответил я. Пока не на всеобщее, а в тесном кругу. Официально хочу объявить, когда ты сможешь принять нашу фамилию. А если я хочу остаться при своей, она мне слишком дорога. Вилки, опять же, с гербами приобрели, грустно сказал писец. Шелагины, древний род, нам есть чем гордиться, сказал новоявленный дедушка. Песцовым ты не так давно стал, до этого был Вьюгиным. Со сменой фамилии ко мне пришла удача, намекнул я. А представляешь, какая огромная удача придет со сменой на нашу. Шелагин-старший подмигнул и приобнял меня за плечи. «Ладно, пойдем, покажешь свое имущество». Мы двигались по подъездной дороге к дому. Шелагин-старший восхищался видимым участком парка, но посетовал, что для него такое расстояние пешком преодолевать тяжеловато. «Тогда подождите здесь, подвезу», — предложил я, и побежал в гараж, куда запихнул контейнеры со всеми машинами, когда разносил непригодившиеся контейнеры по местам хранения. Строго говоря, я так и планировал. Один вскрыть здесь, остальные два, в Верейске, причем представительскую подарить Шелагиным, все же они на мои прихоти по покупке кирпичей древних спустили столько денег, а попроще взять себе, ну и оформление на них будет. Признаться, мне самому было интересно, как выглядит машина из контейнера, так что я только воспользовался подходящим поводом, чтобы один вскрыть. Контейнер рассыпался, освободив огромную хищную черную машину с непривычным значком на капоте. Кресла, обтянутые изнаночной кожей, подстраивались под того, кто в них садился, даже не по приказу, по желанию. Управление оказалось в точности таким же, как и у военного транспорта. Управляющая пластина привязывалась к хозяину, Стоило ее взять в руки. С нее можно было дать доступ другим людям на временное управление, а можно было перепривязать, если мне вдруг в голову придет продать эту машину. Но я же не идиот, чтобы такое продавать, еще бы что-нибудь летающее найти, было бы совсем прекрасно. С этими мыслями я и выехал из гаража. Глава 3. Шелагин-старший убедил меня, что при участке непременно должна находиться охрана, хотя бы для имитации постоянного движения вокруг, но поскольку это было неудобно уже мне, то я решил вопрос по-своему. В домике охраны было все, что нужно для проживания, поэтому я его окружил дополнительным строительным туманом, а основной сдвинул за него так, чтобы новый накрывал ту часть ограды, где была калитка и ворота. Таким образом, въехать на территорию машина могла, но проехать подальше от ворот уже нет. И увидеть, что происходит на территории поместья из домика охраны, тоже было невозможно. Шелагин-старший признал, что этого достаточно, чтобы поддерживать видимость активности вокруг участка, хотя и удивился, к чему такие сложности, но потом сам и придумал ответ на свой вопрос. Решил, что я переживаю, что в мое отсутствие охрана начнет шляться по особняку и купаться в бассейне. Я нехотя согласился с ним, хотя причиной, разумеется, было совсем другое. Желание пользоваться переходом так, чтобы этого никто не заметил даже случайно. Продолжение совета на этой неделе не планировалось, поэтому мы заехали в гостиницу за оставшимися вещами, после чего отправились в аэропорт. Пожалуй, я был этому даже рад, потому что иначе Шелагины рисковали остаться вообще без денег после закупок контейнеров. Очень уж увлекся княжич. Когда я сказал, что не вижу смысла покупать что-то еще, он предложил порыться в их хранилище на предмет чего-нибудь полезного. Разумеется, я согласился, не раздумывая. Во время полета разговоры главным образом крутились вокруг грядущих соревнований. Старший Шелагин решил, что приемы его рода будет уместно передать уже сейчас, до моего признания, чтобы я мог использовать их в схватках. Правда, сам этим решил не заниматься, перевалил почетную обязанность на княжича, но тот даже доволен остался этим решением. В Верейск мы прилетели довольно поздно. Встречал меня дядя, как мы и договаривались, поэтому с Шелагинами я попрощался, пообещав княжичу, что завтра вечером появлюсь на полигоне. «Что там у Вьюгиных?» – спросил я, когда сел в машину. Лебедев уехал, посчитав, что в его присутствии больше нет необходимости, отрапортовал Олег. Хотя Володя предлагал ему остаться и деньги сулил неплохие, но целитель сказал, что, кроме возрастных проблем, у отца больше ничего по его профилю не осталось. Да и то омолаживающий курс Лебедев от скуки провел, а больше ничем помочь не может. Это уже хорошо. А в остальном, как я понял, все повесит на Элку, вздохнул Олег. Гниду Владика, скорее всего, признают слабоумным и отпустит. Чтобы он опять кого-нибудь попытался отравить, удивился я. Лебедев отцу сказал, что возможен вариант, когда со временем у Владислава все придет в норму, и физическое состояние, и мозги, потому что давление чужой магии прекратилось и организм начал восстанавливаться. Гением разума он, разумеется, не станет, будет просто дураком. То есть вполне вероятно, что его тоже признают пострадавшим. Конечно, это было недалеко от истины. Владик от действия матери пострадал серьезно, и все же гниловатость его натуры со слабоумием никак не была связана. Признают его пострадавшим или нет, одно точно, общаться с ним не хочу и не буду. Меня Шелагины попросили выйти от Вьюгиных с концами, вспомнил я, во избежание определенных проблем с императором. Правда, мне все равно кажется, что он меня не признает при любой возможности. Я с Вовкой переговорю, решил Олег, чтобы он деда подготовил. Объяснил, что не по своей прихоти выходим и не из желания оскорбить, а по необходимости. Это же не горит, проведем предварительную обработку, потом выйдем. Нам это и самим нужно. Мы набираем силу и значимость, и ходить нам под кем-то, пусть и формально, не солидно. Цифры на счету приятно радуют. Кстати сказать, куда вкладывать будем, думать надо. Пока одно точно, в этот дом нужно купить мебель. Тот частично обставили, но сюда вариант из контейнеров не подойдет, не тот масштаб и размер помещений. В принципе, та же гостиная запасная лежит, завтра через изнанку съездишь, глянешь, но нам сюда нужно что-то поскромней. С косметикой есть какая-то движуха, Шалиева говорит, что даже заказы уже есть на определенные продукты, но все упираются в сертификаты, которые должны вот-вот выдать. Ольга полна энтузиазма, А мне кажется, что для тебя это уже немного мелковато. Мы будем наборы продавать очень дорого. Можно пробники покупателям шуб дарить. Зря я об этом не подумал, когда Беспаловой передавал покупку. С невестой-то познакомился, живо поинтересовался Олег. Да, мы друг другу не понравились. Ничего, у вас еще 3 года впереди, оптимистично сказал Олег. Чтобы не понравиться друг другу еще больше, хмыкнул я. Олег, эта помолвка не для того. Наш князь уже озадачил Прохоровых пересмотром договора. Поскольку император объявил, что никакой смены жениха не будет, а Николай им ни с какой стороны не интересен, с ним в комплекте идет много проблем и дурная репутация. Думаешь, обменяют разрыв помолвки на кусок земли? Недоверчиво спросил Олег. Я на их месте лучше бы подождал, пока Николай станет совершеннолетним и согласится расторгнуть по обоюдному согласию. Дешевле выйдет. Ты не на их месте, и император намекнул, что за Николая дальше придется отвечать Прохоровым, поэтому возможны варианты. С чего вдруг Прохоровым? Вообще нелогично. Непонятно почему возмутился Олег, его же Витива попросила пристроить мальчика. Судя по всему, история там будет похожей на тетю Аллину. Все повесят на Эрнеста, а его сын выйдет сухим из воды. Слабоумным его вряд ли признают. Вряд ли, согласился я. Парень не дурак, к сожалению. А это значит, что гадости от него еще будут, не простит он Шелагиным, да и мне потерю статуса. А если учесть его выдающиеся актерские способности, то даже те, кого он жестко будет использовать, уверится, что просто помогают хорошему мальчику. Как это сделал тот, кто отправил письмо императору? Когда мы приехали в Философский камень, Олег предложил зайти к Елизавете Николаевне, поздравить и вручить подарок от нас. Писец внутри меня его радостно поддержал, поскольку все также считал, что от шуб нужно избавляться как можно быстрее. Если только быстро, сдался я под двойным напором. У меня еще планы на сегодня. Сдурел, возмутился Олег. Планы у него. В такое время план должен быть один. Спать лечь пораньше. Может, Елизавета Николаевна как раз уже легла? Не легла. Свет у нее в доме горит, запротестовал Олег. Нужно закрыть этот вопрос побыстрее, чтобы она не обиделась. И все же позвони сначала, чтобы не вваливаться без приглашения. Действительно, может, она в ванне с маской на лице лежит, а тут мы припремся. Спохватился Олег и тут же набрал соседку. Ответила она сразу и хоть удивилась, но согласилась с нами поговорить прямо сейчас, поэтому я пошел за шубой. Подходящего пакета больше не было, пришлось нести в руках, хотя это и не совсем прилично для подарка. Нужно будет под кожевенные изделия заказать чехлы с нашим логотипом. Но пока я свернул шубу мехом внутрь, подкладкой наружу и смотал в рулончик. Он получился совсем небольшой и удобный для переноса. Елизавета Николаевна выглядела уставшей, расслабляющая ванная ей бы точно не помешала. Олег наверняка тоже так подумал, потому что сказал: «Лиза, ты извини, что так поздно, но мы ненадолго. Поздравим и к себе, поскольку нормальной свадьбы тебе не досталось». «Ой, кому она нужна?» – махнула замдеканша рукой. «Я до сих пор не уверена, что мне вообще нужно было выходить за Володю. Как это не уверено?» – забеспокоился Олег. «Володя – прекрасный человек, только слишком мягкий. И мы с Ильей очень рады, что вы вместе. Отец, конечно, сложный человек, но тварелка всем нам психику подпортила». При упоминании бывшей жены дяди Володи лицо Елизаветы Николаевны приняло настолько страдающее выражение, что я решил, лучше времени для вручения подарка не будет. «Елизавета Николаевна, примите небольшой подарок от Песцовых», — сказал я и расправил шубу передохнувшей замдеканшей. «Мальчики, да вы с ума сошли», — запротестовала она. «Она же бешеных денег стоит. Мы недавно обсуждали с подругами подобную шубу, пришли к выводу, что втроем на одну за всю жизнь не заработаем. Я вообще таких шуб только одну видела, у княгини Беспаловой. Их всего 2, ответил я. Одна у княгини Беспаловой, а вторая у вас». После этого мы быстро распрощались, пока Елизавета Николаевна не собрала все мужество и не вручила нам подарок обратно, а то с нее станется проявить ненужное благородство и отказаться от того, что она считает слишком дорогим. Правда, шубу она к себе прижимала крепко и смотрела на нее затуманенным взором, каким обычно смотрит на лиц противоположного пола, от которых без ума. «Не нравятся мне эти разговоры о неуверенности», – проворчал на обратном пути Олег. «Володе сейчас поддержка нужна, а не чужие сомнения. От нас ничего не зависит. Мы сделали все, что могли. Дальше они только сами», – ответил я. Вернувшись домой, я пошел в музыкальную комнату, куда, оказывается, собирался и Олег. Пришлось нам заниматься по очереди с большими перерывами. Вторую-то гитару я оставил в Дальграде. На удивление, у дяди получалось уже вполне прилично, даже без помощи подсказывающего изображения. А уж с ним он вообще играл бойко и почти без ошибок. Я ему пока сильно уступал. Ну так я и не тренировался в Дальграде, не до этого было. Перевод бы еще этой песни, намекнул Олег. Перевод я сделаю, но он на музыку не ляжет, нужно будет адаптировать. Олег понял уже мой намек и загрустил. Склонностью к стихосложению никто из нас не обладал, и я подозревал, что модулей для обучения этому не существует. Но сама песня была красивой, вряд ли удастся сохранить ее красоту в переводе. А если еще и смысл пытаться передать? Нет, все это совместить получится вряд ли. В результате я провел в музыкальной комнате не полчаса, как собирался, а больше часа, но ничуть об этом не жалел. Несмотря на то, что мы с Олегом оба были гитаристы так себе, посиделки получились душевными. Мы не только играли, но и разговаривали под струнный перебор. Сюда бы еще сидра пару бутылочек для полного счастья, намекнул писец. И музыка душевней станет, и спать лучше будешь. Я и без сидра неплохо сплю, а с сидром будешь спать вообще отлично. Сидра у нас мало, прибережем его для хорошей компании. Разве что, писец грустно вздохнул, хотя вряд ли чувствовал вкус, когда я пил сидр, но разочарование посчитал нужным показать. На ночь я опять выбрал оружейный модуль. Если уж предстоят соревнования, нужно к ним по максимуму подготовиться. И если по магии Шелагины что-то подбросит, то в плане оружия, боюсь, полагаться на них нельзя. Вряд ли они научат меня приему, который я еще не знаю. И даже если научат, лишними знания из модуля не будут. Утро в академии неожиданно началось с выражения мне сочувствия как со стороны одногруппников, так и почти незнакомых мне студентов. Я уж было решил, что речь идет о непризнании меня наследником Шелагиных, но путем осторожных расспросов выяснил, что общественности подали новость очень дозированно, и только в части попытки захвата живитивыми рода Вьюгиных не совсем законными способами. Как я и предполагал, всех собак повесили на тетю Аллу и Эрнеста Арсеньевича. Мне компенсировали, попытался снизить я градус жалости. Ага, компенсировали помойкой в Дальграде, хохотнул Безунов, который внезапно решил, что с такой собственностью я буду очень интересен Фурсовой, за которой он продолжал ухаживать, но теперь уже совершенно безответно. Поэтому мою собственность в глазах девушки он пытался представить как можно менее значимой, не только, еще небольшой фабрикой. В соседнем княжестве Безунов показал, что мои приобретения он знает лучше меня. Толку он не имеет, Прохоровы тебя придавит так, что будешь вынужден продать куда ниже рыночной цены. Ты, не Живитьев, это их опасались, а Песцовы, ПФ. Он скорчил презрительную гримасу и покосился на Фурсову, чтобы понять, насколько сильное впечатление на нее произвел. В любом случае она досталась мне бесплатно, а за участок мне уже предложили очень хорошие деньги. Остудил я его самолюбование. И для меня главное не деньги, а справедливость. Можно подумать, ты ее получил, проворчал Безунов. Но на него, увы, никто не обращал внимания. Илья, а ты действительно видел императора? С придыханием в голосе спросила Фурсова. Пишут, он был настолько возмущен Живитьевыми, что пригласил тебя на личную аудиенцию. Не совсем личную. Свидетелей там хватало. Но все же пригласил. Боже, я так тебе завидую. Увидеть вживую самого императора, мечтательно сказала она и прижала руки к груди. Говорят, он по силе магии превосходит всех ныне живущих. Нагло врут, хотелось мне ответить, но я промолчал, потому что иначе последовали бы вопросы, с чего я это взял, а еще все присутствующие поняли бы, что я немного не лоялен к императорской власти. Я не был уверен, что кто-то из моих одногруппников, преследуя свои цели, не сольет этот разговор в сеть со своими комментариями, поэтому старался быть очень осторожным. Маш, как ты понимаешь, мне было совсем не до вопросов о силе магии императора, попытался я отшутиться. Прекрасно понимаю, согласилась она. Я, наверное, вообще слово при нем выдавить не смогла бы. Говорят, там такая сильная подавляющая аура. Да, император справедлив. Я попытался отделаться общими словами, и его решения исполняются тут же. Сказал внести мой участок в список, где запрещено строительство и куда нельзя доставлять стройматериалы, и это тут же сделали. А вот участок передали только после того, Как Живитева там лично установила бомбу, переживая от того, что приходится уничтожать такой ценный материал, как я. Безунов скривился, но против императора благоразумно ничего говорить не стал, промолчал, зато одногруппницы на меня насели, прося поделиться впечатлениями от первого лица страны. Говорить мне ничего не пришлось, все додумали за меня, что он и самый сильный, и самый красивый, и самый умный и справедливый. Если кто-то в настоящий момент делал запись этого разговора, то я там выгляжу таким верноподданным, которого еще поискать нужно. Для этого пришлось всего лишь кивать и делать глубокомысленное лицо. Все остальное девушки сделали за меня. Когда от меня отстали женская половина группы, насела мужская. Так, Темников начал расспрашивать, что там за мутная история с Николаем Шелагиным, который так и находился под домашним арестом. «Паш, не знаю», — ответил я. «Да откуда ему знать?» — буркнул Безунов. «Можно подумать, Шелагины перед ним отчитываются. Он на их самолете летал. О делах они не говорили», — сразу пояснил я. «И о Николае, пока мы летели, речь не заходила. Ходят слухи, что он действовал в пользу Живитевых», — сказал Темников, пристально на меня глядя. «Да чушь же», — возмутился Безунов. «Николай Шелагин, наследник, с чего вдруг он будет участвовать в делах, наносящих княжеству урон?» «Ром, ну что ты как маленький», — повернулся к нему Темников. «Князем он когда еще станет, а карманные деньги нужны уже сейчас. Мать его той еще транжирой была и не гнушалась лоббировать интересы тех, кто ей давал взятку. Тех же Шмаковых вспомни. Хотя по факту действовала против интересов княжества. Может, он в мать пошел, не хотелось бы», — ответил Безунов. «Но он же князь будущий. Он в первую очередь должен думать об интересах княжества». Кто-то из парней неприлично громко хохотнул, намекая на несостоятельность мнения Безунова. Тот оскорбился и принялся доказывать свою правоту, после чего от меня окончательно все отстали. А я вспомнил, что обещал сообщить артефактору, когда появлюсь в Верейске. Звонить сейчас не стоило, но сообщение я отправил. Если заинтересован, перезвонит сам. Хотя мне, признаться, в ближайшее время будет не до дополнительных заказов по алхимии. Даже хорошо, что Власов с Зыряновым отпали. Глава 4. Поскольку у Олега сегодня занятия заканчивались немного позже моих, то я решил подождать с обедом до прихода родственника, а пока заняться кожевничеством. А именно, наметить жилеты для Шелагина и Грекова. Их можно носить незаметно, а защитный эффект будет разве что чуть хуже, чем у куртки. Из минусов, руки останутся незащищенными. Но, во-первых, у меня все равно не было материала на две куртки, а во-вторых, куртка делается куда дольше. Впрочем, совсем уж простенький вариант я тоже делать не хотел. Мои изделия должны быть и красивыми, и функциональными. И это в дополнение к защите, которая все же была основной причиной, почему я взялся за это дело. Больших кусков кожи не осталось, пришлось компоновать из кусков, раскладывая их так, чтобы обрезков получалось как можно меньше. Теоретически кожу я мог сращивать так, что соединение визуально будет не обнаружить, но в готовом изделии такая склейка оказывалась слабым местом, в отличие от обычного шва. Я практически уже все подобрал, когда зазвонил мой телефон. «Нужен я оказался Соколову. Говорить можешь?» — уточнил он. «Не занят, занят, но говорить могу, если недолго. Я быстро, только время встречи обговорить. Завтра сможешь поближе к вечеру, если не совсем поздно, у меня вечером тренировка. Часов в 6 норм, в 6 норм». В результате договорились, что я приеду к гостинице, в которой остановится глава соколовского рода, и приеду вместе с флаконом покрытия, который глава рода был готов купить сразу, если цена окажется разумной. Что подразумевается под разумностью цены, сам Соколов пояснить не смог, сказал, что такие вопросы не решает, а значит, спрашивать у него бесполезно. Мы распрощались, но продолжить заниматься жилетами я не смог. Вернулся Олег, вымотанный после занятий, как будто не вел одну лекцию и два семинара, а занимался в тренажерном зале без перерыва все это время. «Алхимики, что с них взять?» – возмущался Олег. «Никакого уважения к археологии. Таких тупых вопросов мне давно не задавали. И ведь спрашивают, просто чтобы что-то спросить. Никакого другого смысла вопрос не имеет. И ответа на него нормального дать тоже нельзя. Я думал, он еще долго будет злиться, но за время обеда Олег успокоился и наизнанку пошел уже в прекрасном настроении. И даже не забыл мне напомнить, запас каких ингредиентов нужно срочно пополнить. Хорошо хоть, только растительных, львиная доля их сейчас уходила к Шалеевым, предприятие которых неожиданно быстро стало восстанавливать свои позиции, вернув почти всех клиентов. Для их продукции нужны были как раз изнаночные ингредиенты, которые им регулярно отвозил Олег, и за которые нам хорошо платили, грех жаловаться. Нужные места у меня были отмечены, сбор много времени не занял, и мы перешли через прокол в Дальград. Вышли в оранжерее, и Олег сразу раскашлялся, зажал нос и постарался дышать ртом. Миазмы проникали через рот, вызывая тошноту, поэтому оранжерею мы покинули быстро и ничего не разглядывая. Ужас какой, простонал Олег, прислонившись спиной к двери оранжереи. Это что там сдохло? Вовсе не сдохло, возмутился писец. Это мы с тобой запрограммировали на непрерывное цветение одно прекрасное растение. Мы с тобой, саркастически переспросил я. Скажи спасибо, что я позаботился, чтобы никому постороннему в голову не пришло тут шляться. Возмутился симбиант. Плохой запах как-нибудь перетерпишь. Перетерпишь? Да тут нужен полный костюм алхимической защиты, чтобы не задохнуться. Писец оскорбленно дернул хвостом и повернулся ко мне задницей, толстой и пушистой, показывая, что не намерен больше со мной спорить. Это не сдохло. Это цветение особого растения, специально посаженного, чтобы посторонние не шлялись по оранжерее. А не посторонние умирали от отравления? Это слишком радикальное решение. Не находишь? Из оранжереи запах наружу не проникал, поэтому Олег скоро успокоился и принялся внимательно осматривать доставшееся нам имущество. В основном изнутри, парк был прекрасно виден из окон, а погода для прогулки не располагала. Снаружи шел мелкий и противный дождь. «Пустых комнат много», — огорченно сказал Олег. «Пока заполненных хватит», — возразил я. «Мы же не собираемся проводить экскурсии по всему замку, поэтому только спальни нужно заказать».